Лоб и ладони были мокрыми от пота, и сначала она ничего не слышала, кроме глухих ударов своего сердца. В приоткрытую дверь девушка видела стойку бара с батареей бутылок и стаканов и узкую полоску пола перед стойкой. Осколки стакана, который разбил дядя Джосс, все еще лежали на полу, рядом с темной лужицей Эля, пролитого чьей-то нетвердой рукой. Мужчины, наверное, сидели на скамьях у дальней стены. Мэри их не было видно. Они молчали, и вдруг прозвучал чей-то незнакомый высокий дрожащий голос. «Нет, еще раз нет. Говорю вам в последний раз, я не буду в этом участвовать. Я разрываю наше соглашение, не желаю больше иметь с вами дело. Вы меня толкаете на убийство, мистер Мерлин. По-другому это не назовешь. Самое обыкновенное убийство». Высокий голос зазвенел на последнем слове, как будто говоривший, захваченный силой своих чувств, перестал следить за собой. Кто-то, несомненно, сам хозяин, очень тихо ответил ему. Мэри не смогла разобрать слов, но расслышала хорошо ей знакомый смешок корабейника. Его смех прозвучал достаточно недвусмысленно, грубо и с издевкой. Должно быть, он бросил какой-то обидный намек, потому что незнакомец начал оправдываться. «Висеть, говорите. Этим не случалось рисковать и раньше, я не боюсь за свою шею. Нет, я думаю про свою совесть и про всемогущего Господа. Лицом к лицу я готов схватиться с кем угодно в честной драке, и никакого наказания не побоюсь. Но чтобы убивать ни в чем не повинных людей, да еще, может быть, детей и женщин, это ведь прямая дорога в ад, Джосс Мерлин, и ты это знаешь не хуже меня». Мэри услышала, как отодвинули стул, и тот, кто говорил, поднялся на ноги. Но в ту же минуту кто-то с ругательством ударил кулаком по столу, и в первый раз дядя Джосс повысил голос. «Не так быстро, друг», — проговорил он, — «не так быстро. Ты уже увяз в этом деле по уши, а совесть к черту. Я тебе говорю, обратного пути нет, поздно. И для тебя поздно, и для всех нас. Ты мне сразу не понравился своими джентльменскими замашками, да с чистыми манжетами. И черт побери, я оказался прав. Гарри, прикрой-ка дверь и изложи засов». Послышалась возня, вскрик, кто-то упал, и в ту же секунду с грохотом опрокинулся стол, и кто-то захлопнул дверь, выходящую во двор. Снова гадко засмеялся корабейник и принялся насвистывать одну из своих песенок. «Пощекочем его, а?» — спросил он, оборвав свист на середине. «Трупик получится не такой уж большой. Без этих шикарных шмоток. А часы с цепочкой мне пригодились. Бедным людям с большой дороги вроде меня не на что покупать себе часики». «Закрой пасть, Гарри, и делай, что тебе говорят», — отрезал хозяин трактира. «Стой, где стоишь, около двери. А если он полезет мимо тебя, пырни его ножом». «А теперь послушайте, мистер Клерк, юрист, или кто бы вы ни были там, в Трура. Вы нынче сваляли большого дурака. Но из меня вам дурака не сделать. Вам, небось, хочется выйти вот в эту дверь, сесть на своего коня и поскакать в Бодмин? Ага, а к 9 утра все начальство графства сбежится к Ямайке и еще взвод солдат в придачу. Вот о чем думает ваша джентльменская головка, так?» Мэри слышала, как тяжело дышит незнакомец. Должно быть, его поранили в драке. Он заговорил сдавленным голосом, прерывающимся словно от боли. «Делайте свое черное дело, если вы без этого не можете», — пробормотал он. «Я не могу вам помешать. И даю честное слово, я не буду на вас доносить. Но я не пойду с вами, это мое последнее слово». После короткого молчания снова заговорил Джосс Мерлин. «Берегитесь», — тихо произнес он. «Я слыхал, как один человек сказал такие же слова, а через 5 минут он научился ходить по воздуху. На конце веревки, друг, и всего на полдюйма не доставал ногами до земли. Я его спросил, как ему нравится быть близко к земле. Но он ничего не ответил. Веревка так сдавила его горло, что язык вывалился наружу, и он перекусил его пополам. После мне говорили, ему понадобилось 7 минут и 3/4, чтобы умереть». Мэри в коридоре почувствовала, как ее лоб и шея стали влажными от пота, а руки и ноги словно налились свинцом. Черные точки заплясали перед глазами, и она с ужасом поняла, что сейчас упадет в обморок. В мозгу у нее осталась лишь одна мысль — нащупать дорогу назад, в пустой холл, и спрятаться в тени за часами. Ни в коем случае нельзя упасть здесь, где ее обязательно найдут. Мэри попятилась от полоски света, хватаясь руками за стену. У нее подгибались колени. Девушка понимала, что ноги вот-вот откажутся ей служить. Уже и голова у нее кружилась, и тошнота подступала к горлу. Голос дяди Джосса доносился откуда-то издали, как будто он говорил, прикрыв рукой рот. «Оставь меня с ним наедине, Гарри. Тебе сегодня больше нечего делать, Ямайки. Забери его коня и выпусти на том берегу Кэмифорда. А я тут сам разберусь». Мэри кое-как добралась до холла и, плохо понимая, что делает, повернула ручку двери в гостиную и, спотыкаясь, переступила порог. Потом она рухнула на пол, уронив голову между коленями. Должно быть, она на минуту или две потеряла сознание. Черные точки перед глазами сгустились, и весь мир охватила чернота. Но благодаря той позе, в которой упала Мэри, она очень быстро снова пришла в себя. Через минуту она уже сидела, опираясь на локоть и прислушиваясь к стуку копыт во дворе. Она услышала, как кто-то ругает коня, приказывая ему стоять смирно. Это был коробейник Гарри. Затем он, видимо, взобрался в седло и ударил пятками в бока своего скакуна. Стук копыт затих вдали. Дядя Джосс остался в баре один со своей жертвой. Мэри попыталась сообразить, удастся ли ей добежать до ближайшего жилья по дороге в Дозмари и позвать на помощь. Придется пройти 2 или 3 мили по дороге через степь, пока она доберется до первого пастушьего домика. По этой дороге сегодня вечером убежал злополучный идиот. Может быть, он и сейчас еще сидит у канавы, хныча и гримасничая. Мэри ничего не знала о людях, живущих в домике. А вдруг они тоже из компании ее дяди? Тогда Мэри попадет прямиком в ловушку. Тетя Пейшенс, которая спит сейчас в своей кровати, ей не помощница, скорее обуза. Положение безнадежное. Незнакомцу не спастись, если только он не сумеет как-нибудь договориться с Джоссом Мерлином. Если у него есть хоть немного хитрости, он мог бы одолеть дядю Джосса. Без коробейника они хотя бы равны числом. Правда, на стороне дяди перевес в физической силе. Мэри охватила отчаяние. Если бы только у нее было ружье или нож, она смогла бы ранить дядю Джосса или, по крайней мере, обезоружить его. А несчастный незнакомец тем временем смог бы убежать. Мэри больше не думала о собственной безопасности. Рано или поздно ее здесь обнаружат. Нет смысла сидеть, скорчившись в пустой гостиной. Дурнота уже прошла, и Мэри презирала себя за минутную слабость. Девушка поднялась с пола и, взявшись обеими руками за ручку двери, чтобы было меньше шума, приоткрыла дверь на несколько дюймов. В холле стояла тишина, если не считать тиканье часов, а в коридоре больше не было видно света. Наверное, дверь в бар закрыли. Может быть, в эту самую минуту незнакомец борется за свою жизнь, бьется на каменных плитах пола, задыхается в огромных ручищах Джосса Мерлина. Но ничего не было слышно. За закрытой дверью бара все происходило в молчании. Мэри уже приготовилась снова выйти в холл и подобраться поближе к тому концу коридора, как вдруг сверху послышался какой-то звук. Мэри застыла на месте и подняла голову, прислушиваясь. Наверху скрипнула половица. С минуту было тихо, и вот опять тихие шаги над головой. Тетя Пейшенс спит в дальнем коридоре, в другом конце дома, а Гарри Коробейник ускакал уже 10 минут назад. Мэри слышала это собственными ушами. Дядя Джосс сейчас в баре с незнакомцем, и никто не поднимался по лестнице после того, как сама Мэри спустилась вниз. Опять скрип и тихие шаги. Наверху, в пустой комнате для гостей, кто-то есть. Сердце Мэри снова отчаянно забилось, дыхание стало чаще. Тот, кто прячется на втором этаже, должно быть, находится там уже 10 часов. Наверное, он забрался туда в самом начале вечера и стоял за дверью, когда она шла к себе в спальню. Если бы он прошел наверх позднее, она услышала бы, как он поднимается по лестнице. Может быть, он тоже наблюдал из окна за разгрузкой фургонов и видел, как слабоумный парнишка с криками бежал по дороге в Дозмари. Их разделяла только тоненькая перегородка. Он, должно быть, слышал каждое движение Мэри, как она упала на кровать, и как одевалась позднее, и как открыла дверь.